Очень добр, ласков и нежен. Почему он лишает вас своего общества? Он когда-нибудь обедает вместе с вами, пьет чай, беседует? Вы много видитесь с ним? Он несчастный инвалид, у него особый режим. Мне бы на самом деле хотелось, чтобы вы вникли в этот случай. Он, я думаю, часто подолгу пребывает в беспамятстве, и разум его иногда странно слабеет. Осмелюсь сказать, испорчен с юных лет. Я заметил опий, приготовленный у него во флаконе. Ваш дядя им злоупотребляет. Почему вы так решили, доктор Брайерли? Средство приготавливается на воде. Повышение концентрации ведет к помутнению сознания. Вы даже не вообразите, сколько этого зелья они способны проглотить. Почитайте «Любителя опиума». Имеется в виду автобиографическое произведение английского писателя-романтика Томаса де Квинси, 1785-1859, «Исповедь любителя опиума», 1822. У меня было два случая, когда доза превышала ту, что у де Квинси. Новость для вас. И доктор невозмутимо рассмеялся над моей наивностью. «Что же, по-вашему, его беспокоит?» — спросила я. «Не имею представления. Но, возможно, он только и делает, что тем или иным способом воздействует на свои нервы и мозг. Эти любители удовольствий, не ведающие иных стремлений, совершенно изнашивают себя и дорого платят за свои грехи. Значит, он добр и ласков, но передал вас на руки вашей кузине и слугам. Люди здесь воспитанные, любезные?» «Не знаю, что и сказать. Здесь есть человек по имени Хокс и его дочь, которые очень грубы. Порой ведут себя даже оскорбительно. Они говорят, мой дядя приказал им не пускать нас в некоторые уголки поместья, но я не верю. Ведь дядя Сайлас не упомянул об этом, когда я сегодня пожаловалась на Хокса». «Куда именно вас не пускают?» — живо поинтересовался доктор Брайерли. «Я объяснила как можно подробнее. Отсюда видно?» Он выглянул в окно. «О, нет». Доктор пометил что-то в своей записной книжке, а я добавила, «Я совершенно уверена, что дядин запрет — это выдумка Дикона. Он такой нелюбезный, неучтивый человек». «А что вы скажете про ту старую служанку, которая все заходила в комнату вашего дяди?» «О, это старуха Ламур», — ответила я, впрочем, ничего не прояснив своим ответом, ведь я употребила прозвище, которым наградила ее Милли. «И это вежливо?» — спросил он. «Нет, конечно же. Она была неприятнейшей, даже зловредной старухой. Мне почудилось, что я вновь слышу, как она грубо бранится». «Не слишком хорошее у вас общество», — проговорил доктор Брайерли. «Но где один, там появятся и другие». «Вот я как раз читал». Он открыл томик, заложенный пальцем, и прочел несколько фраз, смысл которых я хорошо помню, хотя точные слова, конечно, позабылись. Фрагмент был из той ужасной части книги, где описывалось состояние проклятых, и в нем говорилось, что независимо от физических причин, которые сводят этих несчастных под одной крышей и усиливают их отторгнутость от высших духов, существуют симпатии, склонности, нужды, сами собой порождающие жалкую стадность, но вместе с тем и отверженность. «А другие слуги лучше?» — продолжил он расспросы. «Мы мало видели других, исключая старого жужеля дворецкого. Будто крохотное механическое создание с каркасом из сухих косточек, он возникал то тут, то там, нашептывал что-то, никому не обращаясь, и улыбался, когда накрывал на стол, а в остальном, казалось, совершенно не осознавал внешнего мира. Убранство комнаты совсем не во вкусе мистера Руффина. Разве ваш дядя не мог позаботиться, чтобы меблировка была чуть изящнее? Это его прямая обязанность, я считаю». Доктор Брайерли немного помолчал, а потом, все так же посматривая на дверь, проговорил тихо, с настороженностью, но очень отчетливо: «Вы больше не думали о том деле? Не желаете, чтобы ваш дядя отказался от опекунства? Не следует придавать большое значение его решению. Вы могли бы оплатить его отказ, если цена будет разумной. И я считаю, вы позаботитесь о своих интересах, мисс Руффин, поступив таким образом, только бы выбраться, если возможно, из этого места». «Но я совсем не думала об этом. И я счастливее здесь, чем ожидала. Я так привязалась к кузине Милли. «Сколько времени вы уже здесь, если говорить точно?» Я ответила, что два, нет, три месяца. «Вы видели вашего кузена, молодого джентльмена?» «Нет». «Хм, вам не одиноко?» — поинтересовался он. «Здесь не принимают гостей, но меня же предупредили». Доктор, насупившись, изучал свой видавший виды башмак и тихонько постукивал каблуком об пол. «Нет, —